«Я не джазмен», — устало огрызнулся Кристиан, все еще не оставляющий попыток полностью слиться с телом змеи. «Дело это не меняет. Все было именно так?» «Да. А теперь представьте себе ситуацию, когда в этот милый и почти безмятежный дом вваливается некоторое количество мужчин, с которыми у до той поры добродетельной жены когда-то были весьма близкие отношения. И эти мужчины, вспомнив прошлое и еще на что-то надеясь в настоящем и будущем, начинают флиртовать спокойно, оказывать знаки внимания и вообще вести себя самым паскудным и недвусмысленным образом». Произнеся это, Йен уставился немигающим взглядом на Тео, который под аккомпанемент истерического смеха Магды снова полез за платком. «Такое выдержит не всякий. Вот Шон и не выдержал, бедняга. Он терпел, пока еще можно было терпеть, но когда жена сообщила ему, что уходит... Интересно, откуда у тебя такие сведения?» До сих пор остававшийся невозмутимым, Ян впервые позволил себе искренне удивиться. «Ан-Софи!» Ян торжествующе ткнул во француженку пальцем. «Наша вездесущая Ан-Софи, покорительница пустыни, лучшая подруга покойной, ее наперсница и соратница. И кому же еще доверить свои тайны, как не лучшей подруге?» Я не утверждала, что Даша сообщила Шону о том, что собирается расстаться с ним. Ан-Софи нахмурилась. «Я просто высказала предположение, что такой разговор мог состояться, не более». «Ну да, этот разговор, произойди он, в действительности служил бы идеальным мотивом преступления на почве страсти. Если верить многочисленным свидетелям, скандал начался еще на вечеринке. Оскорбленный муж потерял над собой контроль и попытался ударить жену. Первая попытка оказалась неудачной. Смутьяна быстро скрутили, и он отправился накачиваться алкоголем. После чего благополучно заснул и проснулся только тогда, когда праздник закончился. А вот ярость, да еще подогретая алкогольными парами, никуда не делась. И он отправился выяснять отношения с женой, которая убиралась в саду. Там скандал вспыхнул с новой силой, возможно, даже Даша издевалась над мужем и смеялась ему в лицо. Такого поворота событий тоже нельзя исключить. «И что произошло потом?» — осторожно спросила Ан-Софи. «Все просто. Шон перестал контролировать себя и ударил жену. Но это не была пощечина, которую видели все. Он схватил первое, что подвернулось под руку, и им оказался злосчастный бронзовый леопард. Последствия удара видели многие и знают все, но не стоит забывать, что Шон безумно любил свою жену, а убийство было совершено в состоянии аффекта. И когда морок рассеялся, он немедленно осознал, что случилось непоправимое. И дальше все просто. Уж не знаю, по каким сентиментальным соображениям он переносит тело жены в машину, закрывает ее на центральный замок и возвращается к себе в каморку. Помните, мы нашли там таблетки? Дарлинг не сразу поняла, что вопрос адресован ей. Для этого Йену пришлось взглянуть на нее пристальнее и даже щелкнуть пальцами. «Не зевайте, юная леди. Пришел и ваш черед выйти на авансцену». «А, да, я помню». Анализ показал, что это сильно действующее снотворное. Фенобарбитал. Шон выпил почти целую упаковку, и всего лишь несколько штук досталось кошкам. «А уж от кошек перекочевали к нам. Вот и все». «Все?» Ан-Софи недоверчиво покачала головой. «Все». Дождь за окном усилился, а Дарлинг не почувствовала, ничего, кроме жестокого разочарования. Зато все остальные, по мере того, как до них стал доходить полный и окончательный смысл сказанного Йеном, восприяли духом и заулыбались. Улыбки плясали на лицах, подобно лодкам, вдруг лишившимся якорей. Все то, что крепко держало лодки, взаимные подозрения, настороженность, плохо скрытая ненависть и ревность и невозможность толком защитить себя от обвинений в убийстве, разом исчезло. А на свободных концах якорных цепей парили теперь светлая печаль, всепрощение и даже сострадание злодею. Вернее, жертве нелепо сложившихся обстоятельств. «Все», — подтвердил Йен, — «произошло не два убийства, а убийство и самоубийство. История печальная, но довольно распространенная среди тех, кто иногда позволяет себе влюбиться без оглядки». Бедняга Шон. Вынесла общий вердикт Ан-Софи. Но все к этому шло. Бедняга Шон, бедная Даша, проклятие. Убийство и самоубийство, вот проклятие. Они выглядят почти идеальными, слишком правильными, без единого изъяна, без единой складки, куда мог бы завалиться толстячок Маву. Прислонить его к кристально чистому и бесхитростному преступлению на почве страсти не получается, несмотря на все старания. Но не только это не дает Дарлинг покоя, а что-то в рассказе самого Йена. Маленькая нестыковка, маленькая ложь, которая разрушает конструкцию изнутри. Она не убиралась в саду. Неожиданно даже для самой себя заявила Дарлинг. Я была там рано утром и не заметила следов уборки. Йен отреагировал на эту реплику мгновенно и самым удивительным образом. Он запрокинул голову и громко рассмеялся. Отсмеявшись, простер руки в сторону Дарлинг. «Прыткая русская! Я был прав!» «Конечно, покойная не убиралась в саду. Это сделали бы горничные рано утром. И Шон не кончал жизнь самоубийством. Он умер во сне от обширного инфаркта. Это показало вскрытие, и, боюсь, он даже не узнал, что его жена была убита. То есть версия с убийством и последующим самоубийством. Ан-Софи нахмурилась. «Шутка!» Покемон-вонючка снова принялся хохотать. «Я пошутил. Ага. То есть убийство, безусловно, произошло, и это вещь серьезная, а все остальное — шутка». Лодки тонут одна за другой, скрываются в пучине. Первым идет ко дну несуразный ялик Тео, затем катамаран Кристиана и его верный змей, затем шикарная прогулочная яхта Яна, одолженная у кого-то из друзей Оушена, из первого десятка, может, даже у самого Оушена, и лишь где-то у самого горизонта сверкает в солнечных лучах непотопляемый летучий голландец Магды. «Однако...» Ян покачал головой и посмотрел на дешевого канадского шутника с плохо скрытой ненавистью. «Да ладно! То, о чем я рассказал, вполне могло случиться, и именно такой исход событий устроил бы всех». «С чего ты взял?» «Ну, хорошо. Скажем, такой исход событий устроил бы как минимум одного человека. Тут Ян выдержал театральную паузу, в которую немедленно вклинился дождь. настоящего убийцу. И еще нескольких, может быть, двоих. Кто знал, чем на самом деле занимается эта отчаянная домохозяйка? Сказав это, Йен прошелся по гостиной, приблизился к каменной змее и побарабанил пальцами по ее морде и подмигнул немедленно покрывшемуся испариной Кристиану, после чего обвел взглядом всех присутствующих и, наконец, остановил его на Яне. — Ты ничего не хочешь мне сказать? — Я? Ян выдержал взгляд и даже попытался улыбнуться. — А что я должен сказать тебе? — Ну, что-нибудь, что сам посчитаешь нужным. — Я не убивал Даша. Я всегда любил ее, всегда, но это не помешало вам застирывать одежду в ванной. Неожиданно вклинилась Ан-Софи. Я сама видела это. — Ну и что? — Ян пожал плечами. — У меня частенько идет носом кровь. Ничего криминального. А в том бизнесе, которым вы занимались с добросердечной хозяюшкой этого поместья, тоже не было ничего криминального, а? Никакой угрозы в голосе Йена не было, скорее мягкая укоризна, как будто добросердечный отец поймал сына на ничтожном вранье и теперь собирается, не прибегая к насилию, популярно объяснить, что ложь не есть хорошо. — О чем ты? — Да ладно, Янек. Ко мне, опять же, благодаря нашей прыткой русской, попали довольно интересные документы. Досье на многое и многих. Покойная собирала его последние полтора десятка лет. Во многих из документов фигурируешь ты, друг мой. — Вот черт! Ян поморщился, но, казалось, не слишком-то удивился. — Я должен был это предположить. — Что ж не предположил? — Вот черт! — снова повторил Ян. — Может быть, кто-то объяснит нам, о чем идет речь? — не выдержал Тео. «О торговле оружием», — просто сказал Йен. «Только и всего». Все те годы, что она прожила в Африке, Даша Барбер, урожденная Дарья Слуцки, занималась не только коллекционированием древностей, но и таким вот весьма прибыльным бизнесом. Или лучше назвать это ремеслом. «Пошел ты к черту!» Устало бросил друг Оушена, 15-й или 16-й по счету. Интересно, под каким номером он значился в документах Даша? Поразительно. Но Дарлинг нисколько не ошарашена таким неожиданным поворотом сюжета. Напротив, она испытывает головокружение и странный душевный подъем. Какие еще открытия припасла для нее Даша, урожденная Дарья Слуцкая. Всему свое время. Всему свое время, дарлинг. Нужно только потерпеть, нужно добраться до таинственного Котону, предварительно забронировав номер в ближайшей Крю-де-Ренуво гостинице, и все встанет на свои места. Или лучше назвать это призванием, а, Ян? Продолжил Покемон. В чем еще мог найти отраду человек столь авантюрного склада души, как наша покойница? Делишки, которые она там обтяпывала, просто поражают воображение. Ну и ты был молодцом. И вы, Ан-Софи. Удивление накрывает Дарлинг только сейчас. Оказывается, и Ан-Софи со своими пустынями не осталась в стороне. «Не говорите ерунды!» Ан-Софи брезгливо поморщилась. «Это не я», — Это документы. И потом, помните, я спросил вас об оружии? Если бы ваша подруга была оружием, каким бы оружием она бы была? И вы ответили, не задумываясь, винтовка Стейер, не так ли? Непосвященному или слабо посвященному такое сравнение в голову не придет, разве нет? Это были разовые поручения. Ан-Софи наконец-то сдалась. Я была обязана Даша жизнью и не могла отказать ей. Мелочь, пустяк. Сопроводить партию в Дарфур под эгидой миротворческой миссии, проследить за движениями каравана в Сомали под прикрытием экспедиции юных натуралистов. Масштабы впечатляют. Это были разовые поручения, снова повторила Ан-Софи. И потом... Насколько я знаю, Даша в последние несколько лет отошла от дел. Не совсем так. Она не отошла от дел. Она свернула дела, кинув своих африканских компаньонов на кругленькую сумму. Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов. Неплохое подспорье для начинающей домохозяйки. Я никогда не интересовалась состоянием ее личного счета. Ан-Софи надменно улыбнулась. Вы, может быть, и нет. А кое-кто интересовался и даже очень. Кое-кто искал ее по всему свету и, кажется, нашел. И вот теперь на авансцену выходит наш замечательный джазмен. Канадский проныра так громко хлопнул в ладоши, что все присутствующие вздрогнули, а Кристиан... Смотреть на окаменевшее лицо брата-близнеца мучительно. Но он больше и не брат-близнец. Во всяком случае, не дарлингов. Разве что змеи, от которой он все еще не может отлепиться. Сиамский, сросшийся телом с рептилией-близнец... И сам теперь рептилия с вытянутой овальной головой, на которой не осталось ни одной маломальски приметной выпуклости. Уши Кристиана вжались в череп, рот и щеки запали, и лишь в округлившихся, немигающих глазах блестит испуганная влага. Господи, Боже мой! Хоть что-то человеческое, но это человеческое отталкивает дарлинг еще больше, чем змеиное. «Я не убивал!» — шепчет рептилия Кристиан, распялив неожиданно ставший безгубым рот, и этот шепот оглушает дарлинг почище любого истошного вопля. «А разве я обвинил вас в убийстве?» «Я не убивал! Не убивал!» «Но приехали сюда, чтобы убить?» «Нет, нет, все совсем не так!» Не совсем так. Это Шон. Шон, он мой старый друг. Очень старый. Единственный. Он пропал, а потом нашелся. Прислал мне письмо, что счастливо женат. А потом прислал альбом с фотографиями жены и дочки. Так я впервые увидел Даша, и она понравилась мне очень, очень. Настолько, что могли ее убить, быстро спрашивает Йен. Да нет же. Настолько, чтобы влюбиться. Еще один идиот, цедит Ан-Софи. Это было совсем невинно. Я просто отсканировал ее фотографии. Я был так одинок. А потом в одном баре совершенно случайно я встретил женщину, тоже русскую, очень, очень милую. Мы разговорились, я показал ей фотографию. Зачем? Это сложно объяснить. И все же попытайтесь. Это было невинно. Невинная шутка, да-да-да. Невинное вранье. Я сказал, что это моя девушка. И сказал, что мы живем в Камбодже. Фразы, которые изрыгает рот Кристиана рептилии, сворачиваются тугими бессмысленными кольцами вокруг черепной коробки дарлинг и вот-вот раздавят ее. О чем он говорит? Вернее, шипит. Какая-то странная, мутная, отдающая плохо диагностируемой детской шизофренией история, невинное вранье. Кажется, именно о невинном вранье, тянущем в пропасть, и пытался сообщить Дарлинг Кристиан, когда еще был человеком, а не придатком каменной змеи. Теперь же выясняется суть этого вранья. Прикинуться другим человеком, чтобы украсть не чужую жизнь даже, а всего лишь ее фантом. И Дарлинг вдруг становится до слез жалко бывшего брата-близнеца, ни Даша, ни бедняга Шон, ни осиротевшие дети, Кристиан. Вот кто здесь самый несчастный. Он еще несчастнее, чем вечно потеющий Тео, чем полубезумная грустная Магда. В их жизни хоть что-то происходило. Хоть бы ревность, хоть бы любовь, а в жизни Кристиана нет ровным счетом ничего, ничего. Лишь пустота, обклеенная краденными фотографиями краденого чувства. А она сказала, что мне очень повезло, мы много выпили, а она ушла, и потом я заметил, что она забыла кольцо. Ага. Йен дергает подбородком и, порывшись в карманах, извлекает на свет Божий серебряное кольцо со впаянной в него монетой. Это? Да как вы? Круглые глаза Кристиана становятся еще круглее, и поднявшаяся с их дна вода пенится и образует водоворот, и он оглядывается на змею. Он выглядит разочарованным, раздосадованным, разбитым, как будто змея, до сих пор исправно служившая его продолжением, вдруг предала его. Да, я взял его с собой, еще бы. Ан-Софи смотрит на новоиспеченную английскую рептилию с отвращением. Если уж ты присвоил себе чужую жену, то о такой мелочи, как кольцо, и переживать не стоит. Я никому не хотел причинить зла, — шелестит Кристиан. Это была невинная шутка. А потом я и думать забыл о той русской из бара. К тому же Шон попросил меня приехать. Он сказал, что это очень важно. И в самолете, когда я летел сюда, ко мне подсел мужчина и показал фотографию Даша. Но не ту, которую отсканировал я, а другую. На ней Даша была гораздо моложе. Он сказал, что все знает про Камбоджу и что ему нужно обязательно увидеться с моей девушкой, то есть не с моей девушкой, с женой Шона, конечно же. А зачем ему нужно было увидеться? Он вам не сказал? Нет, сказал только, что они старинные друзья и что он искал Даша много лет. И вот подвернулся такой счастливый случай. Да уж, счастливый. «Еще что, я должен устроить ему эту встречу. Это будет приятный сюрприз для его подруги. Именно так он и сказал». «И что же вы должны были сделать, чтобы этот сюрприз состоялся?» «Открыть дверь». «Вот так просто?» «Он должен был прислать мне СМС, этот мужчина. Он назвался Алексом». «И что, прислал?» «Да, я могу показать». «Еще успеете. Что было потом?» «Ничего. Хотя несколько дней назад Даша увидела кольцо. Оно висело у меня на цепочке. А разве этот Алекс не потребовал кольцо обратно?» «Нет. Это ведь было не его кольцо, а той женщины из бара. И в самолете ее не было. А только она имела право на это кольцо, по большому счету. Но когда Даша увидела его, мне показалось, что она огорчилась». «Только и всего? Она не стала расспрашивать вас о кольце?» «Нет, она просто немного огорчилась и о чем-то задумалась, вот и все». «Почему же вы решили избавиться от кольца?» «Я не знаю. Оно разонравилось мне, и я не хотел больше расстраивать Даша». которая была уже мертва к тому моменту, как вы сунули кольцо в змеиную пасть. Заметали следы, а, Джазмен? В котором часу вы открыли дверь? Теперь еще одна змеиная пасть. Не та ли, что возвышается над Кристианом? Думать об этой пасти легко, намного легче, чем о Кристиане. От жалости к нему у Дарлинг не осталось и следа, только презрение. Я не открывал дверь, стонет и извивается рептилия Кристиан. Если уж на то пошло, я должен был открыть проклятую дверь не сегодня, а завтра. Я покажу вам СМС, там указана дата. Ну, хорошо, хорошо, допустим, я вам поверил. Йен дергает себя за ухо и смотрит на змеиного братца с брезгливым сожалением. Чуть позже и я вам кое-что покажу. Несколько фотографий из оружейного досье. Может быть, вы кого-нибудь на них узнаете. «Все это замечательно», — задумчиво произносит Ан-Софи. «Осталось только узнать. Сущий пустячок. Имя убийцы». «Ну, Ан-Софи, Ан-Софи», — Йен подмигивает француженке обоими глазами сразу. «Уж вы да знаете его наверняка. На вашем месте я бы не торопилась с выводами, а я и не тороплюсь». «Поторопились вы с вашим враньем о личном архиве настоящего отца Исмаэля. Или не было времени придумать версию поизящней? Ведь речь шла совсем не об архиве, тем более что его не существует в природе. А, как я подозреваю, об одном артефакте — золотой башок. Не так ли? Именно его вы хотели заполучить». «Канадская свинья!» — в сердцах бросает Ан-Софи и надолго замолкает.